«Поймала! Поймала!» Рюдзи споткнулся, неожиданно схваченный сзади за локоть. Он никак не думал, что тайга в сандалиях не по размеру сможет поймать его. Она потянула его с ужасающей силой, разворачивая. Рюдзи воспользовался рывком тайги, чтобы сделать большой шаг вперед. «Рюдзи, стой, говорю тебе!» «Я...» «Хватит! Стой, упрямец! Это действительно опасно! Ты понимаешь, что чуть не попал под машину?» Даже сейчас Рюдзи хотел убежать, но добился лишь пинка по заднице от тайги. Это не было больно, но остановило его. «Это я во всем виноват. Я виноват, да?» Рюдзи вцепился в ближайший столб, беззвучно рыча: «Отпусти меня!» Он вытер лицо рукой и крепко обнял столб, пытаясь спрятать свои слезы от тайги. «О чем ты говоришь?» «Это я виноват, что Яска упала в обморок. Я виноват». «Ты... ты пытаешься взять на себя ответственность за то, что Етян перенапряглась? Но ты ничего не мог сделать. Етян упала в обморок из-за анемии. У нее организм слабый. Как бы ты ни заботился о ней, все равно когда-нибудь ты или она заболеете. Как можно говорить, что кто-то в этом виноват? И Етян твоя мать. Никто ее не остановит, когда она заботится о тебе». Тайга с трудом переводила дух, но продолжала говорить. Ее родители никогда не напрягались ради Тайги, вот почему она была слишком легковерна, когда дело касалось чувств родителей. Тайга предполагала, что Рюдзи честно примет это, но это лишь еще больше запутывало Рюдзи, заставляя его без прикрас видеть свою слабость и наивность. «Ты ничего не понимаешь!» Резкий крик сорвался с дрожащих губ Рюдзи. «С Яской это случилось из-за меня! Если бы я был более надежным, Яска бы верила, что я смогу добиться всего, чего намереваюсь, больше полагалась бы на меня. И с ней не случилось бы такое!» «Я... откуда я могла знать об этом?» Тайга положила маленькую руку на плечо Рюдзи, легко погладив его по спине. Рюдзи хотел сбросить ее руку. Так же, как он отбрасывал руку Яска, Рюдзи хотел освободиться от руки Тайги. «Что мне делать?» «Рюдзи...» В момент контакта теплота руки Тайги превратилась в удар молнии, поразивший ледяные пальцы Рюдзи. Тайга оставалась рядом с ним. Рюдзи инстинктивно почувствовал, что это его единственный шанс на спасение, словно все выборки его воображения сгорели от теплоты пальцев Тайги. Рюдзи инстинктивно крепко сжал маленькую руку, которую хотел сбросить мгновение назад. Под ярким светом фонаря глаза Тайги удивленно расширились. Она ничего не сказала, лишь смотрела на Рюдзи глазами полными света, разрушая своим взглядом все те мысли, которые так мешали его сердцу. Тайга вмешалась с такой мощью, что вряд ли кто мог с ней сравниться, рассекая океан диких фантазий Рюдзи с неукротимой силой. Снежно-белое лицо Тайги всплывало в каждой мысли Рюдзи. Тайга протянула руку Рюдзи, которого били бесконечные волны. «Держись за мою руку!» «Что мне делать? Только потому, что они родители, они считают, что им не надо слушать ничьих советов. Что мне сделать, чтобы убедить Яска не держать меня, чтобы она поняла мои чувства?» Рука Тайги была очень маленькой. «Я действительно не люблю...» Такой маленькой, что казалось, он легко сломает ее, если захочет. Эту свою сторону. Но Рюдзи не хотел делать ничего подобного. Он не хотел зависеть от Тайги. Он боролся с искушением сказать ей все, чтобы ее рука спасла его. Потому что если он поддастся искушению, Тайга обязательно захочет что-то сделать для Рюдзи. Тайга сделает что угодно для другого человека, для Рюдзи, для того, кого она любит. «Нет, этого не будет. Я не могу позволить ей делать что-то из-за меня. Я не могу втягивать Тайгу в это. Я не могу позволить ей утонуть из-за меня. Потому что она важный человек. Потому что она незаменимый человек. Потому что я не могу без Тайги. Я понял это во время метели. И раз она так важна, я должен дорожить ее присутствием и не позволять ей жертвовать собой ради меня. Вот почему я не могу позволить ей увидеть мою боль». И не хочу, чтобы она поняла, о чем я думаю. Невозможность понять друг друга лишь причиняет боль людям. В мире, где люди не понимают друг друга, надо искать пути, чтобы общаться с другими. Это и есть радость жизни. Кто бы мог подумать, что есть люди, которые не хотят понимать других. Я хочу, чтобы Яска поняла мою силу. Силу? Слыша, как Тайга повторяет за ним, Рюдзи энергично кивнул и продолжил дрожащими губами. Я больше не ребенок. Даже если Яска не будет помогать мне, я смогу выжить в этом мире. Вот почему Яска не должна издеваться над собой ради меня. Я хочу продемонстрировать ей четкие доказательства. Если мне придется сделать это, я могу только снова оттолкнуть ее руку. На этот раз я не ошибусь. Я никому не позволю утонуть или жертвовать собой ради меня. Я выплыву сам. Для меня это единственный способ добиться признания. Рюдзи неохотно вытащил свои пальцы из маленькой руки Тайги и легонько кивнул. Все хорошо. Все будет хорошо. Я смогу сделать то, что хочу.